Глава 54. «Разглядели йотуново отродье!» — процедил Рагнар сквозь зубы. «Много их, всех не перебьем!» «Весла на воду!» Я махнул Хирдманом, не дожидаясь приказа конунга. «Быстрее!» 4 корабля топоров, и даже если половина из них несет на себе только дружинников из числа неписей, а не топов клана, со всеми нам не справиться. 1 или 2 мы еще потянем, 3 сомнительно, но 4 — верная смерть. Рагнар умел считать не хуже моего и тут же метнулся к корме. Я едва успел за ним. Подгоняемый и парусом, и парой десятков весел, лебедь стремительно набирал ход. Но уйти от погони, похоже, все-таки не мог. Мы понемногу равнялись с жемчужиной и третьяком и оставляли позади самый крупный корабль топоров, но 3 других только приближались. Не драккары, снеки, явно местной постройки. На большой воде они едва ли смогли идти через волны так же легко, как корабли скандов. Но по реке без труда догоняли даже лебедя. Узкие, раза в 1,5 короче и втрое легче среднего драккара, они напоминали не морских змеев, а скорее хищных рыб, мчавшихся за добычей. «Хороши!» — проворчал Ашкуй. «Не уйдем, конунг!» «Вижу!» — Рагнар опустил руку на меч. «Значит, будем драться!» «Подожди!» Я сделал еще шаг и встал на корме, едва не задевая плечом Эйнора. «Позволь мне!» «Расстреливать 1000 воинов дальнобойным гунгнером нет смысла. Слишком долго и дорого, в плане расхода очков духа. А вот попробовать промыть мозги рулевым...» «Уходи!» Прошептал я, выцеливая истинным зрением искорку на корме ближайшей снеки. «Давай домой!» «В каменец!» Пробил. Летящая по волнам боевая ладья вдруг вильнула влево, едва не подставив борт, идущий следом. Замедлилась, задергалась, но через несколько мгновений вернулась обратно на курс. Я снова шарахнул обманом разума, и третья снекка отреагировала точно так же, только еще быстрее. Воинство самозваного князя Саурона явно соображало неплохо. На этот раз кормщику вправили мозги почти сразу. Итог — минус 1000 очков духа в обмен на несколько секунд до того, как нас смогут достать из луков. Так себе арифметика. «Что ты сделал с ними, ярл?» — поинтересовался Рагнар. «Неужели ты подчинил сам ветер?» «Такое мне не под силу». Я сплюнул за борт. «Я могу затуманить разум кормщику, но ненадолго. Скоро они догонят нас, конунг». «Ненадолго?» Злата высунулась из-за плеча Рагнара. «Да долго ли нужно, братец? Через без малого версту у Змеиного камня Вишенева повернет. Там башня сторожевая стоит. То владение Мстислава Радимича начинается. Туда Саврошке поганому дороги нету». «Верста? Километр с небольшим. Не так уж много». Учитывая, с какой скоростью мчится и лебедь, и вырвавшиеся вперед жемчужина с ладьей третьяка. Но снеки явно догонят нас раньше, да и какие уж тут границы владений. Вряд ли земли выше града огорожены колючей проволокой или каким-нибудь защитным магическим полем. Что помешает топорам преследовать нас и дальше? Но попробовать все-таки стоит. «На север тебя и в горы!» Я снова зацепил одного из кормщиков обманом. «Нет нас тут, уходите!» На этот раз снегка едва дернулась. Похоже, кто-то догадался поставить вокруг руля сразу нескольких воинов. И как только один поплыл, другие тут же отобрали у него кормовое весло и выправили курс. Быстро учатся. Впрочем, ожидаемо. Вряд ли клан Лид Топоров, захвативший целый город, доверил бы снегку тугодуму. Алые искорки плясали, накладываясь друг на друга, и я даже не мог толком сосчитать, сколько их там на корме. 3, 4? Нет, на всех у меня очков духа точно не хватит. «Берегись, ярл!» Рагнар оттолкнул меня в сторону, поднимая щит. Раздался глухой стук, и стальной наконечник остановился в сантиметрах в 15 от моего лица. А через несколько мгновений стрелы посыпались чуть ли не градом. Я пригнулся и отпрянул назад, закрывая собой Злату. Эйнар с Рагнаром не пострадали только по счастливой случайности. На двоих одного щита явно не хватало. «Йотуновы кости!» — проворчал я, выглядывая из-за кормы. «У кого здесь есть луки?» «Немного на этом корабле сыщется тех, кто сможет бросить стрелу против такого ветра». Ашкуй, впрочем, как и всегда, отлынивал от тяжелой работы, и за весло так и не взялся. И прикрывать щитом за неимением оного Эйнара или кого-нибудь из гребцов тоже не мог. Зато надежно спрятался сам, попросту вытянувшись на палубе на животе. Но ни железное спокойствие, ни рассудок ему не изменили. Скальд был прав. Ветер, наполнявший парус лебедя, не только нес нас к владениям князя Мстислава, но и помогал лучникам на снеке. Их стрелы летели чуть ли не вдвое дальше и накрывали лебедя с кормы до самой птичьей головы на носу. Пусть пока не слишком метко, но несколько гребцов уже со стоном валились со скамей. «Худое дело, братец!» Злата поднырнула мне под руку. «Не сможешь гадам глаза отвести?» «Куда там?» — буркнул я, вжимая непоседливую сестренку в доски палубы. «Вон их сколько!» «Твоя правда. Тут и сам Молчан бы не сдюжил, да и далеко. Мне для ворожбы поближе бы, саженей 10, а тут в пятеро поболе!» — затараторила Злата. «Видать, сильнее в тебе матушкина кровь, то дар особый, мой тому не чета». «Да толку-то с него!» Я в очередной раз услышал, как стрелы забарабанили по корме. «Умения-то у меня нет, не сдюжить с ладьями каменецкими». «Ладьи — то дерево мертвое, его заговорить — дело непростое, а водица живая, она послушает. Сказал как-то Молчан, попроси, дескать, ручей обратно течь, а он и потечет». Злата вырвалась из моей хватки и вытянула обе руки, ладонями вперед, будто пытаясь сначала обхватить, а потом толкнуть что-то. «Вот как сейчас вижу, развернул Молчан ручей вспять». «То ручей», — поморщился я, догадавшись, к чему клонит Злата. «А то Вишенева, да и не знаю я науки Молчановой». «Не бойся, братик». Злата потрепала меня по макушке. «Глаза боятся, да руки делают. Многомудр Молчан, да силы в тебе не меньше будет. Попроси Вишеневу, она и послушает. Дед Водяной не помешает. Вон сколько железа в речку свеи окаянные насыпали. Да и уплыл поди старый давно, не любит он шуму». «Заставить реку потечь вспять прямо за кормой лебедя?» Я скосился на откатившуюся примерно на 3/4 синюю шкалу. «Много. 20 единичек воли, способностей у меня уж точно не меньше, чем у хваленого княжеского ведуна. Только где взять выучку? Нельзя же просто повторить жест Златы. Да и наверняка развернуть ручеек в разы легче, чем полноводную Вишеневу». Я снова высунулся из-за кормы и переключился на истинное зрение. Только на этот раз смотрел не на снеки, а в воду. Лебедь мчался вперед. И прямо за рулевым веслом волны расходились в стороны, сияющим в дымке мира духов клином. Никаких водяных дедов или русалок я так и не увидел, как и прочих сущностей и энергетических потоков. Только волны за кормой, чуть поблескивающие голубоватым среди остальных, серебристых и беспорядочных. Будто две пляшущие плети, уходящие вдаль, к сауроновым снегам. А что, если попробовать потянуть за них? Не руками, конечно же, для такого потребовались бы конечности, как у Йорда, а просто представить себе, будто эти самые плети волн скручиваются, вытягиваются, поднимаются из воды и ложатся мне в ладони. Пальцы вдруг начало ощутимо жечь, но я не опускал глаз. Поможет только вот это самое ощущение руками, телом, духом, какой-нибудь йотуновой внутренней чакрой, но уж точно не зрением. Стоит посмотреть, и все рассыплется. Нет, только так. но придется встать, сидя с такой тяжестью уж точно не совладать. «Берегись, ярл!» Голос Рагнара доносился будто бы издалека. «Что ты делаешь?» «Спасаю нас всех и пытаюсь объять необъятное». Сияющие плети волн рябили все сильнее, собирая воду. Клин за кормой и до самого дна. Огромная немыслимая масса. Вишенева металась, рвалась, выворачивая руки и ложась на плечи всей своей тяжестью. Но я держал. «Давай, братик, сдюжишь!» зашептала за спиной Злата. «Слушает тебя, Вишенева-матушка! Вижу же, слушает!» «Слушает!» Брыкается, пробивая измученные суставы болью даже сквозь игровые фильтры, но все же подчиняется. «Схватил! Держу! Теперь осталось только развернуть всю эту громадину, развести руки пошире, а потом... Раз!» Красная шкала вдруг просела почти в ноль. Я едва успел заметить, как желтая нить протянулась от ближайшей снеки прямо ко мне. Попали! Прямо в живот, чуть ниже ребер. Стрела пробила меня чуть ли не насквозь, но остановить движение уже не смогла. Я с хлопком свел ладони, бросая всю собранную мощь в подобравшиеся уже чуть ли не вплотную снеки. И перед тем, как рухнуть на палубу, еще успел увидеть, как катится от кормы лебедя гигантская волна. Вишенева повернула вспять, подкидывая, разворачивая и сминая боевые ладьи, вдруг ставшие крохотными, беспомощными и хрупкими, как щепки. «Братик!» Злата метнулась ко мне. «Живой?» «Да что со мной сделается?» простонал я. Каждый вдох отдавался болью, но я уже совершенно точно знал, что смерть от потери крови мне не грозит. Красная полоска, помигивая, понемногу восстанавливалась. А там уж вынем стрелу и как-нибудь дотянем до Вышеграда. Конечно, если топоры не окажутся настолько упрямыми, что полезут преследовать нас и дальше. Второй раз фокус с Вишеневой я повторить уж точно не смогу. «Ушли, ушли, свеи поганые, чтобы им пусто было! Убоялись гнева княжьего! Гляди!» Встать на ноги так и не получилось, и Злате пришлось силой усаживать меня, чтобы я смог увидеть, что происходило. Нет, не за кормой, а там, куда глядела птичья голова на носу лебедя. Жемчужина и ладья Третьяка покачивались на волнах, убрав паруса и разойдясь чуть в стороны друг от друга, пропуская снеки. Почти такие же, как у топоров, только с другими парусами. Над Вишеневой плыли четыре алых полотнища с нарисованной или вышитой золотом птицей. Что же это? Пикирующий сокол? «Светлый рарок!» Злата вытянула руку, указывая на паруса. «Княжье знамя! Никак сам Мстислав Радимич нас встретить пожаловал!» «Да уж, мы удрали от одних снег, но, похоже, только для того, чтобы тут же попасться другим. Судя по копошащимся на палубах фигурам, вышеградская дружина готовилась к бою». «Не рад нам, князь!» — вздохнул я. «Сечи желает!» «Да не может быть такого! Не видать его!» Злата прикрыла глаза от солнца ладонью. «Так то ж не князь, а воевода его, Ратибор Тимофеич! Сейчас я...» Я попытался поймать ее, но пальцы лишь скользнули по подолу платья. Злата помчалась по палубе лебедя, подпрыгивая, размахивая руками и крича. «Дядька Ратибор! Не вели стрелять, дядька Ратибор!»